Качели. Была послеполуденная июльская жара. Из окна, возле которого он стоял, виднелся 12-этажный дом-башня, зеркальное отражение того дома, в котором он сейчас находился. Но ему казалось, что окна 10-го этажа того дома располагались ниже, чем то окно, возле которого он стоял. Но это был чистейший обман зрения, и он это понимал, потому что площадка двора между этими двумя домами была совершенно ровная, да и весь этот район, недавно застроенный одинаковыми белыми домами-башнями с пристроенными к ним дымовыми кухнями, продовольственными магазинами, приходными кассами и прачечными, весь этот район располагался на низменности, раскинувшейся вдоль поймы реки. Раньше здесь была общегородская свалка, по вечерам мусор сжигали, и гигантский костер затмевал собой багровый шар заходящего солнца, который катился вместе с пригородной электричкой, из окна которой он смотрел на костер и на закат. Но из окна электрички не было видно реки, а теперь с высоты 10-го этажа она была хорошо видна, с кучами шлака и штабелями бревен на берегу и с подъемными кранами. А за рекой простиралась такая же низменность, заболоченная и еще не застроенная. А еще дальше, в знойном июльском мареве, раскинулся огромный город. Однообразие его домов-новостроек нарушалось куполами церквей и вершинами высотных домов, напоминавших собой гигантские нелепые костелы. На нем были только трусики и носки. Он только что вышел из-под холодного душа. Впрочем, он всегда поджидал ее полураздевшимся. Это давало ему возможность любоваться своим телом, которое с объективной точки зрения вовсе не заслуживало этого. И предвкушать, но душ этот освежил его только на несколько минут. Он снова покрылся липким холодным потом, во всем теле ощущалась какая-то дурнотная слабость, словно в самолете во время провала в воздушную яму, и пульс тоже частил. Он даже боялся посчитать его. Может быть, не следовало принимать холодного душа? Резкое сужение сосудов после расширения, пожалуй, лучше было бы, если бы она сегодня вовсе не пришла. Солнце находилось сейчас между двумя облаками, и вдалеке, где-то над городом, собирались тучи. Часть города и даже заречная низменность покрылись тенью. Это давало какую-то слабую надежду, и он, зажмурив один глаз и подняв вверх указательный палец, взял на него, как на мушку, край облака. Но рука его чуть подрагивала, и тогда в качестве ориентира он выбрал верхний край оконной рамы. Но то ли он не мог стоять неподвижно, то ли царило полное безветрие, но ему так и не удалось установить, в какую сторону движется облако. Во всяком случае, солнце продолжало все так же неумолимо палить из своей расщелины, а внизу, на полупустынном в этот час дворе, на двух металлических качелях раскачивались дети. Крупный черноголовый мальчик и девочка. Мальчик раскачивался сам, а девочку раскачивал отец, подталкивая качели через равные интервалы времени. Двор пересекла женщина. Она вела за руку девочку. В другой руке она держала хозяйственную сумку, а черноголовый мальчик продолжал все так же раскачиваться взад и вперед, делая это без малейших усилий, словно качели были механические и сами раскачивали его. И когда стоявший возле окна на секунду представил себя на месте этого мальчика, монотонно раскачивающимся взад и вперед под жарким солнцем на железных качелях, его дурнотная слабость еще более усилилась, а руки и ноги стали чужими и тяжелыми. Он потянулся к брюкам, которые висели на оконной ручке над матрацем, лежащим прямо на полу. Достал из кармана валидол и положил под язык таблетку. В трубочке оставалось еще две таблетки. Это было, конечно, маловато, но до конца пребывания в этой квартире ему, наверное, хватит. Затем он разостлал простыню и улегся на спину, подложив руки под голову. Это была привычная поза, в которой он ожидал ее. Она всегда опаздывала, а он приезжал намного раньше условленного часа, чтобы настроиться и приготовиться. Ей очень нравилось, что его грудь, живот и спина были покрыты волосами. Спину свою ему удавалось редко увидеть, для этого требовалось два зеркала, а грудь и живот он мог обозревать сколько угодно. На ногах его тоже росли волосы, но ноги его были полные и короткие, а ногти некрасивые, с каким-то желтоватым оттенком, поэтому, поджидая ее, он не снимал носков, но сами ноги его, благодаря своей полноте, были почти женскими, и поэтому ему было приятно на них смотреть. Живот его тоже был великоват, даже для мужчины его возраста, но когда он лежал на спине, живот втягивался, а благодаря рукам, заложенным под голову, его дряблые груди распластывались так, что в том положении, в котором он сейчас находился, туловище его имело вполне атлетический вид. То ли от того, что он лег, то ли от принятой таблетки, его дурнотное состояние прошло. Сердце работало спокойно и ровно, и он даже закурил сигарету, придвинув к себе пепельницу, стоявшую на полу. Она опаздывала больше, чем на 40 минут. Такого еще ни разу не было, и он снял с себя часы и положил их на подоконник, чтобы не знать, сколько времени. Когда раздался осторожный стук в дверь, три раза, условный знак, что это она, он опрометью кинулся отворять ей. Запыхавшаяся, потная, раскрасневшаяся, она уселась на ящик, покрытый ковровой дорожкой и служивший им вместо стула, и принялась о чем-то щебетать. Ах, ах! Она уже думала, что не придет. С утра ее вызвал свой начальник, потом общий начальник, потом пропала какая-то бумажка, а еще заболела племянница ее мужа, и она должна купить для нее помидоры. Не видел ли он где-нибудь их? И поднималась она не на лифте, а пешком, потому что в лифте она обязательно познакомилась бы с кем-нибудь. И тогда бы узнали, что она не живет в этом доме. Один мужчина уже несколько раз попадался ей и поглядывал на нее в очках, такой черный, интересный. А он снова улегся в прежней позе, заложив руки под голову, и смотрел на ее тощие ноги, темные пятна от вспотевших подмышек, которые она почему-то всегда брила, и завитые мелким барашком рыжие волосы. Но фигура у нее была превосходная. Надо было только заставить не смотреть на ее ноги, подмышки и голову. А у него грудь и живот поросли волосами, и сейчас он еще нарочно немного втягивал живот, так что грудная клетка его напоминала сейчас грудь собаки-боксера, или рабочего из скульптурной группы, стоящей у входа на ВДНХ. «Иди ко мне», — сказал он ей. Она поднялась и, продолжая щебетать, стала снимать с себя платье, скрестив руки через голову, как это она делала всегда, как это делают киноактрисы и, наверное, все женщины в мире. Но на экране женщины бросали платье к ногам небрежно, выходя из него, как из морской пены, а она принялась складывать его сначала вдвое, потом вчетверо, потом рукавчик к рукавчику. «Иди же ко мне», — нетерпеливо повторил он. Она подошла и опустилась рядом с ним на колени и, припав к нему всем телом, принялась осыпать его поцелуями. Грудь его словно придавили горячим прессом, и он почувствовал, как сердце начало трепыхаться и проваливаться куда-то, и его внезапно охватил страх, что он умрет вот здесь, сейчас, или, что еще хуже, у него будет инфаркт. Как его снесут с этой лестницы? И как потом все это объяснить? Он слегка отстранил ее, а она принялась его тормошить, то привлекая к себе, то игриво отталкивая. «Вы злой! Вы злой!» — твердила она, тормоша его, и неясно было, огорчало это ее или радовало. «Хотите, я протру пол? Хотите, помою вам ноги? Хотите? Хотите? Хотите?» Он уложил ее возле стены между собой и батареей центрального отопления. В общем, все было не так уж и страшно. Важно, чтобы на его грудь ничего не давило. И кроме того, даже лежа, ну, немножко привстав, чуть-чуть, всегда можно было дотянуться до кармана брюк, где лежал валидол. Он поцеловал ее в губы, но от волос ее пахло не то марлей, не то гипсом, а спина ее была вся мокрая и липкая. И чтобы пристроить свою руку, он обхватил ею трубу центрального отопления. Он целовал ее, стараясь не прижиматься к ней левой половиной груди, а она вся ушла в себя. Глаза ее были закрыты, а лицо сморщилось, выражая не то блаженство, не то страдание. Он тоже попытался раствориться в себе, но когда закрыл глаза, увидел перед собой очертания своего тела, и эти очертания имели вид зеленого пунктира на черном фоне. Когда она побежала под душ, он поднялся и снова встал возле окна. Солнце по-прежнему неумолимо палило, но жара немного спала, или ему показалось так. И он даже не заметил, были ли на небе облака. В знойном мареве дрожал и зыбился распростертый необозримый город. А внизу во дворе на качелях раскачивались дети, теперь два белоголовых мальчика. Двор пересекла женщина с девочкой, в руке она держала хозяйственную сумку. Она делала закупки и теперь, наверное, возвращалась домой. 10 июля 1972 года.